чаще ты молись, молитве дивная есть сила, забыть молиться берегись. Бывают в жизни испытания, соблазн бывает, и молись, зажмется сердце от страдания, стань на колени и молись. Прошли года, я возмужала, жизнь много бед мне принесла, судьба меня не баловала, тяжелый крест нести дала. И как не рвался слышалась борись, и все шептал тот голос нежный, встань на колени и молись. И я молилась, буря была, сжимая сердце мне тоской, и над моей сквозь мрак моих страданий надежды луч все осветил, и светлым радостным сознанием Христос мне душу озарил. Ясно слышалась борись, Господня помощь недалека, встань на колени и молись. Господня помощь недалека.